без фантазий. Подкорректирую, в случае чего, подумал Штуб, и рассказал майору о новых сведениях про Постникова, про Окаемову и про убитого бухгалтера Аверьянова. Бодростин слушал молча, с застегнутым выражением бледного лица. «Что молчите?» — спросил Штуб. «Да сведения-то все от оккупированных», — сказал Бодростин своим значительным баритоном. «Сами знаете, товарищ полковник, народец такой, рука руку моет». Штуб вспылил. «А мы эх, имели возможность эвакуировать?» «Но все могли пойти в партизаны. А партизаны так уж всех и брали. И стариков, и старух. Вы сами когда-нибудь на оккупированной территории были?» «Бог миловал», — с усмешкой ответил Бодростин. «Что вы этим хотите сказать?» — жестко оторвал Штуб. «Что-то я вашу точку зрения перестаю понимать». Майор Бодростин промолчал. Штуб еще прошелся по кабинету и спросил мирно: «Ясна задача?» «Не совсем, товарищ полковник», — ответил Бодростин. «Более того, задача для меня в принципе сомнительна. Народ знает, что Постников изменник, что это установлено неопровержимыми фактами. Сейчас мы, выходит, дадим обратный результат. Дадим обывателю и антисоветчику козырь в руки. Они где ошибаются?» «Разве мы можем ошибаться? Разве можем допускать брак в работе? Мы есть орган карающий. Вы меня не учите, какой именно мы орган!» — бешено вскипел Штуб. «Вам приказано, извольте выполнять. Эк, какой нашелся на всех карающий меч!» Подростин молчал. На лице его не было решительно никакого выражения. Он знал твердо, что время работает на него, и что карающий меч еще обернется в его пользу. «Исполняйте», — велел Штуб. Майор ушел, бормоча по пути, что это собес, а Штуб вызвал машину, чтобы уехать, наконец, домой. «Вот что наделали песни твои». Проклятый яковец все-таки заявился в дом колхозника почти в полночь, когда Варвара, замученная всем этим днем, только что улеглась в 19-й комнате. И нельзя было не ехать, потому что тогда яковец, по его собственному выражению, пострадал бы окончательно и непоправимо, в чем и сама Варвара, кстати, нисколько не сомневалась. «Вы элементарный негодяй», — сказала она ему, спускаясь по широкой лестнице. «Таких, как вы, надо поголовно уничтожать». «Так разве я возражаю?» — униженно согласился конопатый подонок. «Разве ж я себя жалею? Я семейство свое жалею, детишек». Он знал, чем пронять Варвару. Она вечно тискала его действительно прелестных ребят-двойняшек. «И почему в войну убивали хороших людей, такие как вы, пожалуйста, живой, здоровый?» — сказала Варвара. «Даже и не поранила вас как следует». Яковец обиделся. «Даже не поранила?» — воскликнул он. «У меня почти что возле сердца пуля прошла, у меня в левом бедре осколок». «Не ухи, а уши», — миролюбиво поправила отходчивая Варвара и осведомилась. «А что в кузове?» Яковец объяснил, что картошечки немножко. «Какой еще такой картошечки?» — удивилась Варвара. «Новое дело, картошечка». «Бизнес маленький», — сказал Яковец. «Сейчас на Приреченской скинем, и Вася, я ж порожняком с самой каменьки сыпал». Мотор не заводился. Варвара с дремотой пробирала озноб, да и пальто было еще сырое. Когда конопатый шофер вытаскивал из кабины ручку, чтобы завести машину, она почувствовала, что от него пахнет и водкой, и луком. «Пьяница несчастный», — сказала Варвара. «Вот отберут у вас права навечно. Интересно, как тогда вы закукуете?» «Фары у меня не горят. Вот что худо», — пожаловался Яковец. «А с водкой, Варвара Родионовна, конечно, подразболтался я. Но вообще я вам так скажу, если на всю последнюю правду. Плохо у нас в экспедиции поставлена воспитательная работа. Никто надо мной не работает, никто меня не поднимает». Варвара даже задохнулась от ярости. «Вы все-таки удивительный негодяй», — сказала она, — «редчайший из редких.